Ассоциация корейских предпринимателей в Китае и заместитель начальника управления пропагандой Ассоциации корейской молодежи в Китае 1 апреля распространили заявление и предзаявление, в которых призывали жителей Южной Кореи встать на массовую борьбу за ликвидацию консервативной политики и построение нового общества, хозяином которого являются народные массы, не ослабляя дух, проявленный в сражении власти Пак Кын Хе.